Извините, что я испугала вас. Я журналистка из «Молодежных вестей». Готовлю репортаж о событиях в вашем дворе. Вы ведь здесь живете? С мусорным-то ведром в руках. Где же еще жить? Глаза женщины стали менять свое выражение. Из испуганных и горьких они превращались в раскаленные угольки, полные неприкрытой злобы. Наташа аж отшатнулась, а женщина сказала резко: «Ничего я тебе не скажу. Не обязана». «Но почему?» — пробормотала Наташа. «Только бы слезы не выступили». «Потому что прохиндеи вы все». «Очень любезно. И главное, логично». Наталья начала злиться. На язык так и просилась язвительная милицейская: «Пардон, мадам, у вас регистрация есть? Или незаконно тут проживаете?» Но она решила на ссору не рваться, спросила мягко: «Почему вы не хотите помочь мне? И потом, разве вам не интересно высказать свое мнение о том, что здесь происходит?» Теперь в глазах армянки-азербайджанки забрезжило безумие. Наташа вспомнила, точно такой же взгляд был у бомжа, кандидата наук Виталия, когда тот вдохновенно поведовал ей о махинациях директора столовой. Женщина поставила мусорное ведро на землю, понизила голос и прошипела: «Сущая змея, глаза горят», — говорит с присвистом. «Заговор здесь происходит. Сосвет у нас хотят сжить, чтобы уехали отсюда, чтоб картину им не портили». Ну вот, только новой сумасшедшей ей не хватало. Наталья как можно равнодушнее спросила: «Ну и кто заговорщик?» «Менты местные, кто же еще? И жильцы. Сами все подстроили, а на нас теперь валят». «О, уже интересней. Что подстроили?» «Машину толкнули». «Какую машину?» — ошарашенно спросила Наташа. «Нашу машину», — рявкнула женщина. Тут из подъезда быстрым шагом вышел, почти выбежал мужчина. Запыхавшись, подошел к ним. Тоже восточный, только не в черном, а в обычных джинсах. Бурная растительность вылезла из-под майки. Он резко сказал: «Наина, я просил тебя ни с кем в контакт не вступать. Девушка, вы откуда?» «Я журналистка из «Молодежных вестей». «Замечательно. Так вот, мы с вами ни о чем говорить не желаем». Наташа решила пойти на пролом. «Скажите, а при чем здесь машина?» «Наина, ты уже разболтала». «Ну, просил же тебя». Он решительно подхватил ее под руку и потащил к подъезду. «А ведро?» «Ведро помойное забыли», — с ехидной учтивостью подсказала Наталья. Мужчина вернулся за ведром, бросил на нее сердитый взгляд и зашел в дом, так и не выбросив мусор. А Наташа осталась стоять возле подъезда. Что за чушь про машину? Очередной психический бред? Но почему тогда этот мужчина, явно нормальный, так испугался? Здесь произошло что-то еще помимо пожара. Ей срочно, очень срочно нужны новые кандидаты для интервью. Но во дворе по-прежнему никого. И Наташа, наконец, обогнула злополучный дом номер 6, остановилась, опешила. Дерево действительно выглядело ужасно, черное, зловещее. Обугленный остов возвышался этажа до 4-го. Вокруг на земле валялись обгоревшие ветви. Но Наташу смутило не дерево, вернее, не только дерево. Прямо под сгоревшей березой стояла машина. Кажется, это было что-то довольно примитивное, «Жигули» какой-то ранней модели. А над открытым капотом, спиной к ней, стоял мужчина. Его фигуру Наташа узнала мгновенно. Это был, с поправкой на отсутствие смокинга, тот самый человек, который явился ей в цветном сне. Несколько секунд Наталья просто стояла, делала вид, что смотрит на дерево, а сама вспоминала приснившееся, сличала ровные ноги в тугих джинсах, стройную спину и то, что пониже спины с оригиналом. Сходство выглядело поразительным.